Надежда Скай. Старая измена. Сын мужа. Читают Алена Григорьева и Виктор Самарин. Глава 1. Катя. Нервно постукивая пальцами по рулю, ждала возвращения сына. Мы уже опаздывали и сегодня точно встанем в пробку. Настя смотрела на моем телефоне мультики и иногда хихикала в голос. А я уже кусала нижнюю губу, останавливая себя, чтобы не сорваться и не пойти за сыном. Учебник он забыл. Как всегда. Мысленно закатила глаза. «Все! Взял! Поехали!» Выдохнул мой пятиклассник, виновато улыбаясь. «Олеж, но я же вчера просила еще раз проверить школьный рюкзак». Выехала со двора, останавливаясь на секунду, чтобы проверить, как закрылись автоматические ворота. «Мам! Я проверил». Не люблю, когда врут. «Ну ладно, я забыл. Прости». Пришлось сына первого закинуть в школу, еле успели до звонка. Пускай сам извиняется за опоздание. Я устала с ним нянькаться, пора становиться самостоятельным. И пересадить на школьный автобус. Хватит жалеть. Большая школа нашего района вмещала в себя около 2000 учеников. А значит, спокойно подъехать в нужное время было проблематично. Как и выехать. Скрипя зубами, я стояла в пробке, а навигатор, издеваясь, показывал красным километровую пробку до садика. Дочка точно опоздает на завтрак. Пусть скажет спасибо старшему брату. «Настюш, дай мне телефон». «Я еще мультик не досмотрела». Дочка надула губы и с неохотой протянула гаджет. «Мне надо позвонить твоей воспитательнице, и я сразу отдам». На мое счастье, Валентина Юрьевна или Валя в личных беседах, моего возраста женщина с пониманием отнеслась к проблеме и заверила, что Настя не останется голодной. Хоть где-то повезло. А уже в 10 утра я была дома. Времени на присесть не было. Понедельник после выходных требовал от меня много времени и сил как на домашние дела, так и на мою онлайн-работу. За что первая хвататься не знала. Опустилась на пуф, оглядывая наш большой дом от прихожей, коридора, кухни и гостиной, до деревянной лестницы на второй этаж. Дождусь тёть Машу и сяду за компьютер. Наша давняя с мужем мечта — купить большой дом — сбылась 3 года назад. Мы вместе сделали мелкий ремонт. Застройщик по нашему вкусу сам произвел отделку. Ну а озеленением двора занималась нанятая ландшафтная фирма с отличными рекомендациями. Я же просто следила за работами и координировала действия. И сейчас мы обладатели хорошего дома из желтого кирпича с большим прилегающим участком в пригороде Краснодара. Переодевшись в домашние майку и штаны, завязала свои длинные волосы в пучок. Рома обожает мои волосы и всегда просит их носить распущенными. Но это жуть как неудобно в домашних хлопотах. Он сейчас на работе и не увидит. Вскоре пришла наша обожаемая помощница по дому, тетя Маша. Женщина чуть за 50 и по традиции заварила чай. Я же достала из морозилки мясо, и с удовольствием под вкусный травяной чай окунулась в работу на несколько часов. «Катюш, там...» «Да, тетя Маш, что там?» Мария Федоровна вытерла руки о небольшой фартук и кивнула на входную дверь, рядом с которой висел домофон с большим экраном. «Мальчик какой-то», — спрашивает Романа. «Интересно». Возле большой кованой калитки стоял не мальчик, а довольно большой подросток и осматривал наш дом. Мое любопытство выворачивалось наизнанку, а в голове неслись кучи догадок. Но жуть как хотелось услышать от него, что ему нужно от моего мужа. Я пустила его во двор и пошла к двери. «Слушаю». «Я ищу Севастьянова Романа Михайловича». «Его нет дома, он на работе». Парень заглянул через мое плечо в дом, словно не поверил моим словам. «Ему что-то передать?» «Нет, я его подожду». Он нагло прошел мимо меня, скинул обувь, огромную дорожную сумку и двинулся в большую и светлую гостиную, удобно устраиваясь на диване. Взяв в руки лежащий на рядом стоящей тумбе пульт от плазмы на стене, он молча стал переключать каналы, не обращая внимания на меня и тетю Машу. Вот это я понимаю, наглость. «А ты кто, мальчик?» Я встала рядом и скрестила руки на груди, пытаясь силой воли опустить взлетевшие вверх брови. «Я его сын». «Чего?» И все же мне не удалось опустить брови. Они уже стремились к границе роста волос. «Какой еще сын?» У моего мужа, кроме наших детей, нет больше никого. Есть. Я. Так. Понятно. А откуда ты взялся? И как тебя зовут? Мне бы закончить этот абсурд, но я продолжала. Этот сын закатил глаза на мои глупые для него вопросы, еще несколько раз клацнул каналы и только потом обратил свое внимание на меня. Приехал из Ставрополя. Зовут Саша. Угу. Хорошо. А с чего ты взял, что ты сын моего мужа? Все это время тетя Маша стояла за моей спиной и гладила по плечу, наблюдая сцену и то, как я начинаю нервничать. Вот честно, все это напоминало мне начало какой-то мыльной оперы по второму каналу центрального телевидения. Вот только в моем доме и на моих глазах. И, конечно, я не верила. Рома не мог такое от меня скрыть, да и невозможно это. Мама рассказывала. О, так у тебя и мама есть. И где она? Уехала. Пожал плечами этот Саша и отвернулся к телевизору. А меня отправила к отцу. Очень мило. Но я повторюсь, с чего ты взял и где доказательства, что мой муж — твой отец? Я подошла к нему, вырвала пульт из рук и выключила плазму. Я хочу знать ответы на свои вопросы и чтобы этот подросток смотрел мне в глаза. Мама все рассказала. Показала его фотографии, мы с ним даже похожи. Рассказала, как они встречались. Тут я впервые трезво рассмотрела парня. Он был чуть ниже мужа. А Рома у меня довольно высокий мужчина. Я ему едва до плеча доставала. Тоже темный шатен с карими глазами. Но у мужа была особенность, как и у его покойного брата. У каждого из семейства Севастьяновых мизинцы на руках были слегка изогнутой формы и смотрели внутрь ладони, если выпрямить кисть. Наследство по отцовской линии. У моих детей это наследство вылезло у старшего сына. Дочь миновала. Но жить им эта особенность совсем не мешала. Вот как. Саша, а покажи свои руки. У меня свой был тест ДНК. Парень выставил вперед руки и перевернул ладони вверх. Его мизинцы не были так искривлены, как у Ромы и моего сына, но легкий изъян все же был. Но это еще ничего не доказывает. Мотнув головой, вернулась мыслями к его маме. Вот так просто твоя мама отправила тебя к отцу. На последнем слове сделала кавычки. И уехала? Ну да. Что же она за мать такая? Тихо у дверей сказала наша помощница. Нормально. Ей предложили работу в Москве, а я давно хотел увидеть папу. Это какой-то кошмар. Ладно вам. У вас дом большой, на меня места хватит. Вы жена моего отца? Да, жена. В смысле большой? Ты и жить с нами собрался? И я снова поразилась наглости этого пацана. Мне не нужен здесь, в моем любимом доме и спокойной семье, чужой ребенок. Хватит. Пора это прекращать. Знаешь, Саша, это вы с мамой красиво придумали, но я ни капельки не поверила. Поэтому попрошу уйти, а я забуду обо всем и не стану вызывать полицию. Так я ничего не сделал плохого. А в дом вы меня сами пустили. Он откинулся на спинку дивана, скрестил руки и нагло улыбнулся улыбкой моего мужа. У меня чуть колени не подкосились. Так похоже было. Да, впустила. Вот пусть папа придет и сам меня выгонит. А я пока тут его подожду. Обещаю вести себя тихо. Наглости тебе не занимать. Я представила, как вызову полицейских. Они приедут, начнут задавать вопросы, составлять протокол, вызвонят моего мужа. И не дай бог, все это выплывет наружу. Потом столько проблем будет у всех. Рома только недавно выдвинулся в депутаты по западному округу города. И сейчас такая шумиха ему совсем не нужна. Ко мне подошла тетя Маша и тихо шепнула. Не горячиться. Она права. Во вспыльчивости, а сейчас я еле сдерживала себя, я могу много дров наломать. Кивнув, обратилась к сыну мужа. Хорошо, жди. Но чтобы из этой комнаты не выходил. Иначе тебя заберет полиция, и никто не поможет. Как скажете, тетя. И не тетя я тебе. А как мне тебя называть? Я аж фыркнула. Он нагло перешел на «ты». И все же я не знала ответ на этот вопрос. Просто Катя для него была бы как с подружкой. А по имени-отчеству я сразу чувствую себя старухой. А мне только 36. Пока никак. Сиди здесь и ни шагу. Понял, не переживай.